Вы хотите сказать, что первое землетрясение Канта явилось причиной фашизации Японии? Просто я считаю, что такой вариант не исключен. Безусловно, первое землетрясение Канта и последовавшее за ним смятение не оказали решающего влияния на историческое развитие Японии. Но нынешнее японское общество несравнимо с довоенным, не говоря уже о масштабах экономики, запротестовал молодой специалист. Я думаю, что фашизм может вдруг поднять голову. Да и пересмотр ныне действующей конституции сейчас совершенно невозможен. А у государственной администрации большой опыт по восстановлению и развитию экономики. Она только этим и занималась все послевоенное время. Очень даже может быть, что это бедствие сыграет и некую положительную роль, увеличит гибкость общества. Разве не то же случилось после войны? «Но между войной и землетрясением есть существенная разница», — сказал пожилой мужчина, закурив сигару. «Поражение в войне обернулось для Японии прямо-таки счастьем, о котором никто даже и мечтать не мог. Оно сняло всякие древние наслоения, под которыми японское общество задыхалось со времен феодализма. Ведь Япония пошла даже на отказ от вооруженных сил. Но землетрясение — дело другое. Оно не влечет за собой коренных изменений в государстве и обществе. После стихийного бедствия общественные противоречия не только не перевариваются, а наоборот усугубляются. Если мы способны на такой анализ, то уж японское правительство и правящая партия тем более это прекрасно понимают, подхватил посол. Вот японское правительство и постарается укрепить во всех областях ныне действующую общественную систему, чтобы выйти из критического положения. Это укрепление, иными словами, усиление контроля и регламентации, чревато всякими неожиданностями. Достаточно незначительные ошибки, и социальный кризис усилится. А тогда Япония повернется... Никто не знает куда. Вот-вот. Именно это нам и хотелось изучить поглубже, сказал пожилой мужчина. Ведь изменения во внутреннем положении Японии могут оказать большое влияние на распределение сил на Дальнем Востоке. Во всяком случае, надо думать, экономическое выдвижение Японии в район Юго-Восточной Азии затормозится. Сильно понизится и экспорт в Америку, Европу и Африку. Кто заполнит этот вакуум? Китай, естественно, потянется к Юго-Восточной Азии. Советский Союз занят своим собственным развитием. Откровенно говоря, нам прежде всего надо знать, что предпримет Китай. Понижение темпов роста экономики Японии и уменьшение ее участия в международной торговле одних обрадует, других огорчит. В некоторых районах кое-кто будет пытаться вернуть свое прежнее влияние. На европейских валютных рынках и в Юго-Восточной Азии уже обнаружились признаки падения японской иены. Ее курс на этой неделе очень упал. $1 стоит 255 иен. «Вы ожидаете каких-либо изменений в сложившейся в Азии ситуации?» — спросил секретарь посольства. «Трудно сказать. Если где-нибудь произойдут ничем не прикрытые, грубые попытки восстановить былое влияние, это, само собой, вызовет ожесточение и приведет к ответному отпору. А нам нужно знать, во что выльются в дальнейшем последствия этого землетрясения». В своих долгосрочных экономических планах и дипломатической тактике мы учитывали выдвижение Японии на мировые рынки. Если положение изменится, нам нужно будет внести коррективы. «А от ослабления позиций Японии на мировых рынках мы что-нибудь выиграем?» — спросил молодой специалист. «Нет, я не могу сказать, что наша страна от этого получит прямую выгоду». Туда, где отступит Япония, придут другие страны. Но в любом случае, хотя это может показаться жестоким, совсем неплохо, когда слишком сильное государство ослабевает. А в данном случае для нашей страны это просто хорошо.